Мир вам, братья и сестры, друзья! Господь благословенный день создал для своей славы. Желание моего сердца вместе с вами сегодня читать Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. Иисус сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтоб она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Аминь. Вот такой замечательный отрывок, и начинается евангелист Лука начинает со слов Христа. Должно всегда молиться и не унывать. Всегда молиться. Да, и вот такой он пример замечательный рассказывает, что была одна вдова, которая не опускала руки, которая молилась и шла к судье неправедному, как здесь написано, и просила его, чтобы он вступился. Просила его о том, чтобы он защитил ее. И посмотрите слова этого судьи: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь». То есть это был человек, которому была безразлична судьба вдовы, скажем так. И он говорит все равно: «Я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Но как эта вдова докучает мне?» Знаете, вот иногда мы с вами начинаем молиться за наших родных, близких, начинаем молиться за какую-то проблему, переживание, вопием Господу: «Господи, ответь нам!» Но Бог либо не отвечает, либо проблема не решается, и мы начинаем унывать. Мы начинаем разочаровываться, мы начинаем огорчаться и поступаем тогда по-своему. Но Христос и в начале этой притчи, и в конце этой притчи Он говорит: «Вы всегда молитесь. Вы всегда молитесь и не унывайте». И он говорит в конце этой притчи: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Мы просто не знаем, для чего Господь допускает те или иные обстоятельства нашей жизни, хорошие, плохие. Мы не знаем. Но впоследствии, если мы молимся, Господь нам открывает, Господь нам говорит, Господь нам показывает. И вот эта вот притча, она говорит о том, что нельзя складывать руки, нельзя разочаровываться, нельзя переставать молиться. И Христос подчеркивает и говорит: должно всегда молиться и не унывать. Вот наша молитва, она не должна быть с унынием. Наша молитва должна быть к Отцу нашему с благоговением, с просьбой. И пусть Господь благословит нас об этом помнить. Но самое главное, смотрите, что подчеркивает Христос: Бог ли не защитит вас? Сказываю вам, что пошлет защиту вскоре. Господь пошлет защиту. Господь поможет выйти из тех обстоятельств, в которые вы попали. Господь это все соделал, и Господь сам выведет. Господь все покажет и научит. Но смотрите, что Христос говорит: Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Это Христос говорит о последнем времени. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Очень часто мы с вами становимся на колени, попав в какие-то очередные переживания своей жизни, как нам кажется, что мы не сможем их понести, как нам кажется, что мы не в силах это все вынести, но Бог дает все по силам. Все содействует ко благу, написано. Посмотрите на библейских героев. Давид, муж по сердцу Божьему, как Господь о нем говорит. Что происходит в его жизни? Как он поступает, когда он согрешает, и у него рождается ребенок, и Господь через пророка говорит, умрет дитя? Огорчается ли Давид? Расстраивается ли Давид об этом? Да. Да, ему больно, ему горько за то, что так произошло. Он раскаивается в этом. Но молит Господина и молит до последнего. И слова его, когда его слуги приходили к нему и говорили, встань, поешь, он не вставал с колен, он не вставал с пола. Но когда дитя умерло, и Давид это услышал, он встал, умылся, переоделся и пошел есть. И замечательные его слова. Дитя умерло, оно пошло к Отцу Небесному. Я уже не могу к нему, оно уже не придет ко мне, но я пойду к нему. Давид осознал это и увидел, что Господь делает так, как он считает необходимым. Давид осознал это. И мы сегодня должны с вами это осознавать. И мы нигде не читаем, что Давид разочаровался. Давид как-то вот начал говорить, Господь, почему же ты не пришел, почему же ты меня не помиловал, хотя сказал, что грех твой снят с тебя. Почему так? Мы не видим этого. Но Давид смиряется и дальше идет. И дальше идет и служит Господу, и поклоняется Ему, преклоняется пред Ним и делает то, что угодно Господу. Сегодня хотелось бы вот этот момент подчеркнуть каждому из нас. Друзья мои, не разочаровывайтесь, когда Господь не посылает вам ответ. Бог посылает ответ, бывает не сразу. Бывает, не всегда мы его слышим, потому что в состоянии неверия находимся. И вот Христос нам говорит, придя на землю, найдет ли веру? Вопрос сегодня к нам. В чем наша вера? В том, что мы считаем Бога, дай мне сейчас, и сейчас же, ответь мне сейчас, и сейчас же. Или в том, что мы готовы смириться и сказать, да, Господи, я буду молиться, не унывать, и никогда не буду разочаровываться и продолжать крепко держаться Твоих заповедей, Твоих уставов, повелений, крепко держаться Слова Твоего и за руку Твою, которую никогда не отпущу. Пусть Господь нас благословит иметь эту веру, иметь это желание всегда молиться и никогда не унывать. И да благословит Господь каждого из вас в этом дне быть благодатью Божью и крепостью Его. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.